Покупка. Я купил искусственный дождик и поставил его в огород. Это лейка такая, треножник, из которой вода течет. А дождь, как назло, лил все лето. Проржавело. Покупка эта.